Отойдите! Смотри, что кидай. Полетело. Пошла. Давай. Попало? Ух ты. Смотрите. Есть! Да. Бабань, блядь. Горит нахуй? Горит нахуй. Уебал. А я оставлял кому-то телефон? Георгий Базгилоцев. Бог, закисывай, набитый.